Антону это не особо понравилось. Он свел брови вместе и еще раз прошелся взглядом по ворону. «У вас только один вариант», — он снова заговорил, выдержав паузу. «Дайте нам то, что здесь скрыто. Тогда даю вам слово», — он поднял руку ладонью к нам, будто этот жест мог как-то убедить нас в правдивости его слов. «Вы уйдете отсюда живыми, и даже невредимыми». Рассматривать это предложение я не собирался, тем более, что я даже не знал, что скрыто в этом подвале. Я еще раз бегло осмотрел помещение. Ничего. Просто пустая квадратная комната с выложенными из крупных камней стенами. Ворон также ничего не ответил. Его рука еще немного приблизилась к поясу, за которым он спрятал свой кинжал. Антон выдохнул и опустил руку. «Почему всегда так? Почему всегда тяжело?» Он щелкнул пальцами. Один из стоящих у стены людей тут же оказался рядом с вороном. Среагировать он и я не успели. Человек схватил ворона за шею и его словно парализовало. По коже пробежал светящийся импульс. Он задрожал и повалился на пол, охваченный судорогами. «Я знаю, что он у нас эксперт по вскрытию замков и прочего. Но сейчас, младший из рода Державиных, теперь Антон снова перевел взгляд на меня. Сейчас он нам не нужен, ведь есть я». Он снова поднял ладонь, и она начала светиться тем же цветом, что и рука ворона несколько минут назад, когда он вскрывал дверь в подвал. Очевидно, что сюда послали человека, который умеет вскрывать замки и магические заклинания, направленные на блокировку чего-либо. Он размеренным шагом подошел ко мне. «Это твой шанс сохранить себе жизнь, Илья». Он подошел достаточно близко, и это была его роковая ошибка. Глава 8. Времени на принятие решения у меня было совсем немного. Будь у меня побольше сил и получше подготовлено тело, мне бы хватило и доли секунды, чтобы выбрать нужную мне способность и забрать ее себе. Но сейчас, когда я даже толком через ауру не смог понять, какой магией он владеет, придется действовать почти вслепую. Я сосредоточился, рассматривая его ауру, и в это же мгновение я резко схватил его за плечо, крепко впившись в него пальцами. Его реакции на это я не увидел и не услышал, полностью погрузившись в магическую ауру, которая буквально наполняла меня силой. Я, словно энергетический вампир, впился в первый попавшийся мне поток магической силы, которая струилась по его организму. Энергия тут же хлынула в меня. В этот момент я ощутил сильный удар. Антон, с размаха, врезал мне кулаком прямо в грудь, отчего мое дыхание перешло в протяжный хрип. Но боли я практически не ощутил. Наш контакт был разорван, но времени мне хватило, чтобы забрать его силу себе. Временно. И этой силой оказался лед. Банально, простенько, но со вкусом. Вполне знакомая мне сила, которой обладал каждый бог, которым я еще недавно был. Поэтому сориентировался я очень быстро. Очевидно, что сыграл и тот факт, что для Антона, я человек, не обладающий магией. Он стоял передо мной, оскалившись и тыча в меня указательным пальцем. Мне удалось забрать часть его силы незаметно. «Не протягивай ко мне свои руки, щенок», — рявкнул он, сделав шаг мне навстречу. «Я хотел по-хорошему, зато я этого не хотел», — спокойно ответил я. Слова его явно ошарашили. Он остановился на месте и задумчиво свел брови вместе, явно не понимая, откуда во мне эта уверенность в себе. «Что ты себе?» – начал он, но закончить я ему уже не дал. Нужно было воспользоваться преимуществом неожиданности. Я все-таки не успел узнать, какой магией он владеет. У него может быть целый арсенал, и ауру прочитать он также, в теории, может. Поэтому я начал действовать. Ладонь правой руки кольнул едва ощутимый холод. Я сосредоточил всю энергию, которая сейчас была мне доступна, и преобразовал ее в вытянутый ледяной кристалл с очень острым наконечником. Он тут же полетел в мою цель. Целился я в грудь, но этот Антон оказался не так прост. У него хватило реакции, чтобы увернуться. Правда, ему это помогло лишь отчасти. Кристалл вошел ему в область левого плеча, пробив плоть и кости насквозь. Какое-то мгновение он стоял молча, уставившись на обширную рану и торчащую в ней прозрачную ледышку. Эта магия отняла порядочный запас сил, но кое-что еще оставалось в моем арсенале, и я был готов это применить, но меня отвлек его крик, точнее вопль. Антон вопил, задрав голову вверх и пытаясь как-то зажать обширную рану обеими руками. Я сосредоточился на людях, которые стояли в углах комнаты, понимая, что по крайней мере временно вывел Антона из этого противостояния. К моему удивлению, все те, кто окружал нас и стоял вдоль стен, начали медленно растворяться прямо у меня на глаза. Они буквально исчезали в воздухе. «Иллюзии», — сказал я вслух и усмехнулся. Вот и вскрылась еще одна сила, которой владел этот Антон. Эта магия была уже посерьезнее, тем более что было очевидно, что этими иллюзиями он мог ловко управлять и делиться с ними силой, если судить по тому, что они сделали с вороном. «Тварь!» — крик моего противника заставил меня вновь обратить на него внимание. К этому моменту он уже отошел на пару шагов назад, постепенно пятясь к дальней стене подвала. Я решил, что пора на него надавить и сделал шаг навстречу. «Я тебя достану!» Огрызнулся он, и под его ногами тут очертился бледно-фиолетовый круг. Он будто состоял из какого-то пламени, едва заметные языки которого начали спешно обвивать ноги стоящего в нем Антона. «Я тебя найду!» — крикнул он и исчез в этом круге, буквально провалившись под землю. Круг тут же погас, не оставив после себя никаких следов. Это был портал. С такими фокусами я тоже сталкивался. И это для меня не самые хорошие новости, ведь если у него есть портал, то что мешает ему вернуться назад с подкреплением? Нужно действовать быстро. «Ворон», — сказал я, подойдя к нему. Он все еще лежал на полу, но уже открыл глаза. «Где он? Где?» Тут же обеспокоенно спросил он и попытался подняться. Его тело еще разок встряхнуло, отчего он скрипнул зубами. Видимо, действие заклинания еще не закончилось. Ушел через портал, и глаза ворона тут же поползли на лоб от удивления. Он будто осознал что-то или вспомнил. Он недоуменно уставился на меня, облокотившись на одну руку, в очередной попытке подняться с земли. Я думал, мне привиделось от того, что меня как следует приложили разрядом, наконец сказал он. «Ты о чем?» «О том, что какого-то хрена, единственный сын Державина, который никогда не владел магией», в этот момент он слегка прищурился, «выпускает из руки ледяной кристалл, прямо в одного из магов семьи Матвеевых. Если бы я рассказал это кому-то, мне бы в лицо рассмеялись, будто я им только что анекдот стравил. Понимаешь, о чем я?» Я усмехнулся. «Соврать, что ему и вправду привиделось, было бы глупо. Значит, пора импровизировать. Снова. Не знаю, как это случилось», начал я, попутно помогая ворону подняться на ноги. Его еще периодически потряхивало, и на ногах он стоял неуверенно, но уже явно приходил в себя. Все его внимание сейчас было зациклено на мне. В том переулке, когда я наткнулся на кого-то из, я не знал, как их правильно назвать, но тут ворон пришел на выручку. Из масок, я вспомнил про синие маски. Именно так называлась одна из группировок. Да, они использовали магию, странную магию. Я потерял сознание, а когда очнулся, то уже мог владеть силой, только ее частью, конечно. Рассказ был не очень убедительный. Когда твоя история состоит из сплошных случайностей, то это можно назвать разве что бредом. Я бы в такое не поверил. Но ворон задумался, отведя взгляд вниз. Он будто просчитывал возможные варианты. «Хочешь сказать, сила у тебя все-таки была?» Я пожал плечами, правда не найдя ответа. «Все знают эту древнюю лабуду про то, что сила может проснуться в человеке, если подобрать к этому правильный источник воздействия». Он снова поднял взгляд на меня и осмотрел так, будто пытался просканировать. «Видимо, это правда, потому что именно это я и видел своими глазами минуту назад. Никто не поверит», — он ухмыльнулся. «Как это работает?» Тут я решил не врать, не было смысла. «В конец концов, если нам предстоит решать проблемы сообща, то ему лучше знать, как работает моя сила. Я могу забрать себе силу, на время, взять источник магической энергии». Я ненадолго задумался. «Если я все верно понял, как ты понимаешь, времени на осознание у меня было немного». Он довольно хмыкнул и кивнул. «Только в следующий раз предупреждай о таком заранее, ладно? Я вслепую не хожу на такие дела». «Договорились». Он снова кивнул и бегло осмотрелся вокруг себя. «Ну, будем искать, что тут спрятал твой отец». Мы разошлись в разные углы комнаты и принялись осматривать стены, пол, потолок. Хотелось найти хотя бы какой-то намек на то, что имел в виду отец в своем письме. Кстати, самое время перечитать. Я достал небольшой сверток бумаги из кармана и повторно ознакомился с текстом. «Секрет подвала под сколотым кирпичом. Забери его, если все пойдет не так». Я вновь и вновь прочитывал эту единственную строчку, которая расположилась прямо по центру листа. «Ищем сколотый кирпич», — сказал я, свернув лист. «Я знаю», — ворон обернулся и глянул на бумагу, которую я еще держал в руке. «Полагаю, что он сказал мне то же самое, что написал тебе. Секрет под сколотым кирпичом. Только есть одна большая проблема». «Какая?» «Здесь нет кирпича, сплошной камень». И он был прав. Каменные стены, потолок и пол, ничего более. Отцу явно стоило дать более явную подсказку. Ворон выдохнул и еще раз бегло осмотрелся. Идея есть, я задумался. Мой опыт различных магических техник и возможностей подсказывал, что тут все явно не так просто. Старший Державин, очевидно, владел магией. Поэтому он наверняка использовал ее для того, чтобы скрыть что-то от посторонних глаз. Долго думать не пришлось. Самым очевидным казалось, в то же время, самое простое решение – иллюзия. Вроде той, которую тут насоздавал Антон. Только эта магия направлена совсем на другое. И судя по всему, не нужно быть сильным магом в этом мире, чтобы заставить один объект выглядеть по-другому. «Давай на ощупь», – предложил я, не найдя другого варианта. Сила, которую я забрал у Антона, практически иссякла, поэтому направить ее на поиск и раскрытие иллюзии я не мог. «Думаешь о нажимной плите?» Ворон вновь начал осматривать стены. Его вариант тоже был вполне возможен, но что-то мне подсказывало, что это слишком просто. Матвеевы точно нашли бы такой тайник. Кто знает, сколько времени они уже обыскивали этот подвал. «Я думаю, что кирпич замаскирован», — ответил я. Ворон на какое-то время задумался и вновь осмотрел окружающие нас стены, будто они сами по себе могли дать ему ответ. «В этом есть смысл», — наконец сказал он. «Значит, на ощупь», — я кивнул, и мы разделились. Каждый занял противоположный участок стены. Работа была достаточно кропотлива. В конечном итоге и сами камни были разные, поэтому задача усложнялась. Я надеялся просто найти что-то очень заметное, отличающееся. В конечном итоге я прошелся по всей стене и дошел до угла, начав и здесь проверять каждый камень. И здесь мне улыбнулась удача. «Ворон», — тихо сказал я, будто боялся спугнуть свою находку. «Чего?» — как-то раздраженно спросил он. К этому моменту он стоял на коленях и ощупывал самый нижний ряд камней, поэтому его раздражение было вполне понятно и объяснимо. «Кажется, что-то есть», — я аккуратно провел пальцем по камню. Кончик ногтя едва заметно будто провалился в материю. Было понятно, что видимая сверху оболочка — это просто иллюзия. Если спешить и не проявлять должную внимательность, то никогда и не заметишь такого. Ворон спешно подошел ко мне и слегка наклонился. Камень расположился прямо в центре угла. «Оно, точно», — констатировал он, как следует рассмотрев мою находку. «Что дальше?» Он задумчиво выдохнул. «Может, у тебя в запасе есть какая-то сила, которая бы это развеяла?» Я распознал в его голосе нотки сарказма, поэтому в ответ лишь усмехнулся и отрицательно мотнул головой. «Ладно, шучу. Есть у меня как раз кое-что для этого. Я, знаешь ли, предусмотрел, что твой отец использовал магию». Он снял свою кожаную сумку с плеча и, поставив ее на пол, принялся что-то в ней искать. Наконец он вытащил небольшой молоточек и плоский кусок металла. «Ты что хочешь сделать?» – задумчиво спросил я. «У нас два варианта. Либо это просто кирпич и его надо вытащить». В этот момент он потряс молотком, как бы намекая, что он для этого использует. «Либо твой отец использовал еще одно заклинание и сделал из этой штуковины самый настоящий магический замок. Я опробую оба варианта». Я пожал плечами и отошел от стены. Мне слабо верилось, что таких простых инструментов будет достаточно для того, чтобы вскрыть тайник. И уже 5 минут пары попыток хватило, чтобы убедиться, что я был прав. Ворон пытался приложить кусок металла в щель между камнями и вбить его молотком. Но все попытки закончились тем, что металл упогнулся и пришел в негодность. «Попробуем второй вариант», теперь сарказм был уже моим оружием. Я усмехнулся, видя, как ворон закипает. «Ладно, все, согласен». Идиотская была идея. Он отбросил свои инструменты в сторону и хрустнул пальцами. Он закрыл глаза, прислонился ладонью к камню и замер. Между стеной и его рукой появился едва уловимый свет, который практически в кромешной темноте подвала все-таки был заметен. «Делай он это на свету, и я ничего бы не увидел». Первые несколько секунд ничего не происходило. Я уже успел подумать о том, что стоит взять его силу и попробовать самому. Все-таки опыта обращения с магией у меня явно больше. Но камень сдвинулся. Совсем немного. Он подался вперед, заставив ворона слегка пошевелить рукой, чтобы ее отодвинуть. В помещении все еще висела тишина. Я боялся что-либо говорить, думая о том, что это может сбить настрой моего напарника. Очевидно, что этой магией он владел не в совершенстве, и любой отвлекающий фактор мог все испортить. Камень выдвинулся еще сильнее. Иллюзионная оболочка на мгновение исказилась, а после и вовсе пропала. Теперь перед нами был темно-красный кирпич, который уже наполовину торчал из стены. Я сжал кулаки, ощущая предвкушение и ловя себя на мысли, что я очень давно не получал подобных эмоций. Дуэли, наблюдение за мирами, редкое вмешательство в происходящие события, общение с другими богами, владение всей известной магией. Все это уже давно не представлялось мне интересным. Но оказавшись здесь, лишенный практически всех своих сил, в слабом теле, в новом мире, все это заставило меня почувствовать те эмоции, которые я забыл уже очень давно. Кирпич снова дернулся и замер, практически выйдя из стены. Свечение из ладони ворона погасло, и он устало выдохнул, смахнув тыльной стороной ладони испарину со лба. «Получилось», — довольно прошептал он. «Ты молодец», — сказал я и хлопнул его по плечу. Похвала была искренней. «Теперь поработаем руками», — он хотел взяться за кирпич, но остановился и посмотрел на меня. «Давай-ка ты сам». «Это почему?» Я непонимающе уставился на него. «Это все-таки тайник твоего отца, и предназначался он именно для тебя. Так что, вперед». И опять же, в его словах был смысл, и спорить с этим было глупо. К тому же мне уже натерпелось узнать, что же там спрятано. Я взялся за кирпич обеими руками, чтобы случайно не уронить его, и потянул на себя. Сопротивление было небольшим, но усилия приложить все же пришлось. Наконец кирпич был извлечен из стены. Я ожидал увидеть за ним тайник в стене или что-то такое, но сам кирпич и оказался тайником. В его задней части оказалась небольшая выемка, которую первым заметил ворон. «Переверни». Я так и сделал. Сзади была аккуратно выдолблена небольшая, прямоугольная ячейка. В ней лежал какой-то бумажный сверток. «Доставай быстрее», — мой спутник меня подгонял. Действительно стоило поторопиться. Мы не знали, вернется ли этот Антон, да и другие из семьи Матвеевых могли быть неподалеку. Я аккуратно взялся пальцами за кусок бумаги и бережно вытащил его из тайника. Теперь кирпич стал просто кирпичом. Удостоверившись, что внутри ничего больше нет, я положил его на пол. Ну, ворон прям сгорал от нетерпения. Стало понятно, что он ждал этого момента гораздо дольше меня. Сверток оказался перевязан тонкой нитью. Я аккуратно потянул за нее. Этого движения хватило, чтобы развязать сверток. Я медленно, выверяя каждое движение, развернул пожелтевшую бумагу. Ворон тут же встал рядом со мной и уставился на содержимое тайника, пытаясь понять, что он видит перед собой. Я переводил взгляд то на него, то на сверток. «Есть идеи?» — наконец-то спросил я, смотря на содержимое. Прямо в центре листа лежала небольшая, сферическая стеклянная бутылка. Размером она была совсем небольшой, примерно с мой большой палец. Горлышко было плотно закрыто деревянной крышкой. Он сложил руки на груди и немного наклонил голову, явно теряясь в догадках. «Так сразу и не скажешь», — ответил он. «Надо посмотреть». Он потянулся руками к содержимому, намереваясь его взять. «А что, если нельзя это трогать?» «Кто знает», — предположил я. «Другого пути узнать, что это такое, я не знаю». Я посмотрел на ворона. Он явно понимал, что делает. «Ладно, рисковать, так рисковать. Давай я сам, только аккуратно». Встрепенулся он. Я уже потянулся пальцами к содержимому свертка, как в этот момент на бумаге начали вырисовываться буквы. Глава 9. Ворон встал еще ближе, пытаясь рассмотреть текст. Давалось это с трудом, учитывая практически полную темноту, в которой мы оказались. Но все же прочитать написанное нам удалось. К этому моменту буквы уже полностью сложились в короткую строчку, написанную от руки. «Требуется компонент. В эффекте не уверен, поэтому об этом зелье я не говорил. Это крайняя мера». Я пробежался по этим словам еще раз, а после аккуратно взял сферическую колбу двумя пальцами и поднес к лицу. Внутри переливалась какая-то темно-зеленая жидкость, похожая, по консистенции, на масло. «Так, ну от того, что ты взял это в руки, ничего не случилось», — сказал ворон. Я и забыл об этом нюансе и потянулся к содержимому свертка неумышленно. В конце концов, будь это опасно, наверняка об этом было бы указание на бумаге. Уберу в карман, я завернул колбу в бумагу и аккуратно положил в карман. Стекло выглядело достаточно толстым, чтобы не расколоться от неаккуратного прикосновения. Но рисковать понапрасну мне не хотелось. «Давай уже свалим из этого подвала. Старый наверняка заждался. Я уже и забыл обо всех обстоятельствах этой поездки сюда». Эмоции захлестнули по полной. Мне это нравилось. И с вороном я был согласен. Оставаться тут больше не хотелось. Мы вновь поднялись по ступенькам, аккуратно приоткрыли двери и осмотрелись. Я ожидал увидеть целый отряд поджидающих, когда мы найдем тайник и сами принесем его им в руки. На этот случай я даже был готов просто разбить колбу и бежать. Но ничего из этого не случилось. Все, что ждало нас за дверь, это высокая трава, забор и обширное поле, окружающее поместье. «Никого», – прошептал ворон и двинулся вперед, прямо к забору. Передвигались мы бегом, оба желая поскорее убраться отсюда. Никаких препятствий больше нам не встретилось. Мы перемахнули через забор и, не сбавляя темпа, побежали в сторону дороги, туда, откуда мы пришли. «Как думаешь, почему они послали только одного?» – спросил я на ходу, поравнявшись с вороном. К моему удивлению, он был очень быстрый, поэтому мне пришлось изрядно напрячься, чтобы держаться с ним рядом. Возможно, чтобы мы издалека не поняли, что они уже здесь, или они ждали нас раньше, а когда не дождались, то оставили одного искать тайник. Не знаю, может, они наконец-то попросту просчитались. Никто не может всегда действовать наперед и предугадывать каждый шаг. Мы добежали до того места, где оставили повозку. К нашему удивлению, она уже была на дороге, полностью готовая к тому, чтобы отправиться к городу. Старый сидел на своем месте, обернувшись на наш звук шагов. «Старый, ты совсем охренел?» – вскрикнул ворон, но тут же спохватился. Орать в темноте, недалеко от поместья, где мы только что встретили представителя вражеского рода, не стоило. «Что?» – раздраженно ответил наш кучер. «Я сказал ждать в поле, а ты встал прямо по центру дороги. К этому моменту мы уже вплотную подошли к повозке». Старый что-то прошипел себе под нос и мотнул головой. «Погоди», — ворон залез в повозку. «Ты уезжать собирался?» Я залез следом за вороном и уселся на прежнее место. Ноги от небольшой пробежки уже начали болеть. После использования магии во всем теле было странное чувство, будто из меня высосали всю энергию. Сейчас хотелось просто отдохнуть, без лишних потрясений. «Вас не было слишком долго, я думал, что все, да, я думал, что вас уже взяли и везут в поместье Матвеевых, где вы бы изгнили в одном из подвалов», — огрызнулся старый и отвернулся, схватившись за поводья. На несколько секунд повисла тишина. Я, пожалуй, был с ним согласен. Наверняка ему не хотелось лишний раз рисковать своей жизнью, да и поделать он ничего не мог. Наверное, уехать — это был лучший вариант. Ворон, судя по всему, был настроен так же. Его голос явно смягчился, и он сменил тему разговора. «Ладно, главное, что все получилось. Не без проблем, конечно». «Какие проблемы?» Старый стегнул поводьями, и повозка, с протяжным скрипом, тронулась с места. Мы начали неспешно отдаляться от поместья. «Матвеевы послали своего человека», — как-то совсем безэмоционально ответил ворон. «Учитывая, что ему досталось больше всего, я бы на его месте не смог оставаться таким спокойным». «Да ладно», — старый обернулся к нам. «Кого?» «Антон». Было очевидно, что эти двое уже с ним знакомы. «И я, по сути своей, тоже должен его знать». Старый присвистнул. «Этот козел въедливый. Если вцепится, то уже не отпустит. Как вы от него избавились?» «А это вот еще один сюрприз, который тебя ждет», — ворон усмехнулся и похлопал меня по плечу, давая явный намек для старого. Тот, само собой, ничего не понял. «Ну», — нетерпеливо бросил он, — «наш юный друг, уважаемый Илья Федорович Державин, начал владеть магией». Старый даже поперхнулся и уставился на меня пронзающим взглядом, полным сомнений. «Что за бред?» — он прокашлялся. Ворон пожал плечами и посмотрел на меня, явно давая понять, что говорить об этом нужно мне. «Сам не знаю, что-то случилось, когда я заплутал в переулках. В меня попали заклинанием, а когда очнулся, у меня уже была сила, была возможность забирать энергию, силу другого человека, на время, во всяком случае пока что на время. Благодаря этому я ранил этого Антона, и тот ушел через портал. Не слышал, чтобы у кого-то была такая сила. События принимают очень крутой оборот, это многое меняет. Через портал — это хорошо, значит, не скоро вернется. А в тайнике что было?» Я собирался ответить, но ворон начал первым. К этому моменту повозка выехала на дорогу, как раз на ту, которая вела к городу. Я продолжал осматривать, но преследующих видно не было. Видимо, нам действительно удалось все провернуть. Осталось только вернуться в столицу. Какой-то пузырек и записка. И что в пузырьке? Повозка подпрыгнула на очередной кочке. Я машинально схватился за карман, проверяя, что пузырек на месте и он цел. Неясно. В записке сказано, что нужен еще один компонент, и что эффект не гарантирован. Старик рассмеялся. Неужели это стоило такого риска? Мы же не знаем, что там, я влез в разговор. Поэтому, думаю, что стоило. К тому же отец понимал, чем этот риск может обернуться. Так что эта вещь непростая. Старый ничего не ответил, а лишь пожал плечами. Темнота начинала понемногу расступаться. Вдалеке появилась бледно-розовая полоска света. Скоро начнется рассвет. К этому моменту мы уже почти приехали к городу. Но на очередной развилке старый свернул. Я уже хотел спросить, куда мы едем, но он ответил на незаданный вопрос. Нельзя через те же ворота возвращаться, могут появиться ненужные вопросы. Так что вернемся через главный вход. Ворон согласно кивнул. К стене мы подъехали минут через 10. Главные ворота, само собой, выглядели несколько иначе, чем те, через которые мы выезжали из города. Ворота были высокими, практически во всю высоту стены. Сделаны они были в небольшом углублении, и все это пространство перед ними занимали стражники. Судя по их виду, ночная смена была делом выматывающим. Сонные лица, тяжелые взгляды, на глаза опускаются слегка набухшие веки. Все это сопровождало каждого из солдат, которым сегодня выпала честь охранять главный пропускной пункт в город. Мы остановились прямо у закрытых ворот. Людей еще не было, видимо, желающие заехать в городе с первыми лучами солнца. Это редкость. Один из стражников, держа руку на рукояти меча, который висит на поясе, лениво подходит к нам. Из-под плотно прилегающего к голове шлема торчат неровные ряды черных волосы, которые образуют на лбу некое подобие щетки. Он устало выдохнул и осмотрел всех нас троих, прежде чем заговорить. «Куда так рано?» Стражник обратился к старому. «В этот раз мы с вороном не изображали пьяных, а просто сидели и смотрели вниз, не привлекая лишнего внимания. В город эти двое вчера отдохнули хорошо в соседней деревне, вот везу домой». Страж еще раз зыркнул на нас, мы все так же предпочли не двигаться. «Родственники». На его лбу прорезались несколько морщин. Один из них, второй его друг, Хаэм, он побарабанил пальцами по рукояти меча. Очевидно, что поводов нас не впускать у него нет. Возможно, что он ищет возможность заработать пару монет. Думаю, что это тоже не проблема. Лучше я откуплюсь, чем получу еще одну стычку. Сейчас преимущества у нас точно нет. Черт с тобой, наконец выпалил стражник. Ворота открыть. Двое его сослуживцев, подпирающие стены, выпрямились. За воротами раздался какой-то скрежет и ляск. «Аккуратнее, сегодня ночка в городе была жаркой». Он хмыкнул и, хлопнув ладонью по борту повозки, вернулся к своему прежнему месту. Старый вновь стегнул поводьями, и мы пересекли черту города. На просторной улице, которая вела нас в очередную колею домой и различных построек, практически не было людей. «Повезло», — пробубнил себе под нос старый. После ночных вылазок на группировки, стражники злые, как собаки. Чуть что не так, сразу вцепится в тебя и не отпустит, пока их монетами не усыпишь. Повозка сделала резкие повороты. Центральная, широкая и чистая улица сменилась на мрачный переулок, куда повозка едва помещалась. В нос тут же ударил запах чего-то гнилого. «Домой?» — спросил старый, не поворачиваясь к нам. «Нет», — встрепенулся ворон. «Туда сейчас нельзя». Старый потянул поводья на себя, и мы остановились. Благо улица была совсем пустой, и сейчас мы никому не мешали. «Из-за Антона переживаешь?» – предположил я. «Других причин, почему мы не могли поехать на старое место, у нас не было. Да, он меня знает. И теперь знает, что я влез в это дело. А если уж влез, то теперь я для них такой же враг, как и ты». Он ткнул пальцем мне в грудь. «Хоть меня они не видели», – старый рассмеялся. «Да-да, помолчи. Надо решить, куда едем». «А есть из чего выбирать?» – спросил я, чтобы хоть как-то прояснить для себя ту ситуацию, в которой мы сейчас оказались. Ворон закусил нижнюю губу и достал из внутреннего кармана своей накидки трубку, но, повертев ее в руках, убрал назад. «Есть один вариант, но мне он самому не нравится. Ты про нее?» Старый и ворон явно понимали друг друга, мне же оставалось два варианта. Сидеть и гадать, о чем идет разговор, или спросит напрямую. «Про кого?» Я выбрал второй вариант. Ворон выдохнул и потер пальцами лоб, будто сама мысль о чем-то причиняла ему головную боль. «В этом городе у меня немного знакомых, а те, кому я могу доверять, и вовсе пара человек. Один из них управляет этой повозкой». Старый усмехнулся. «А второй человек, ее зовут Агата. Но ты даже не представляешь, насколько с ней тяжело иметь дела. Почему? Мне хотелось узнать побольше о человеке, который представлялся нам единственным вариантом, где мы можем собраться и решить, что делать дальше. Во-первых, она живет в районе группировок. Эти ублюдки буквально кишат там, а это означает лишнее внимание на наши задницы. Его явно раздражала даже сама тема этого разговора. Во-вторых, она просто тяжелый человек. Это так не объяснить, нужно самому увидеть. Если кратко, она слишком привлекает к себе внимание. А кто она в плане, кем работает? Я хотел получить больше информации. Ворон усмехнулся. Она наемник. И почему? Я попытался вспомнить слово, которым они обозначают группировки. И оно тут же пришло мне в голову. Почему повязки ее не трогают? Для части из них она выполняла заказы, другую часть подкупила для своих дел, третью часть убила, когда они пытались заявиться к ней домой. Короче, им невыгодно иметь с ней дела, так же, как и нам. Но выбора у нас нет, констатировал я. Поэтому давайте уже поедем. Мои слова были продиктованы усталостью. Этот непонятный мне спор начинал немного раздражать. Ворон улыбнулся и хлопнул меня по плечу. Этот молодой человек становится увереннее в себе с каждой минутой. Все равно другого варианта у нас нет. Давай, старый, ты знаешь, куда ехать. Он проехал прямо и на очередном перекрестке развернулся, чтобы вернуться назад. Мы вновь пересекли главную улицу и поехали в противоположном направлении. К этому моменту небо практически полностью посветлело, на горизонте появились первые лучи солнца. Ночь уступала свои позиции, намереваясь позже взять реванш в этом бесконечном цикле. Хотя, само собой, цикл этот рано или поздно заканчивался. Уж мне ли об этом не знать, точнее прошлому мне. Это я интересно подметил, видимо разум начал понемногу проникаться нынешним положением. Если я и смогу вернуть все то, что было моим, то явно не скоро. Но пока есть дела, и это меня радовало. Повозка выехала на очередную улочку, которая очень напоминала ту, в переулке которой я впервые очнулся в этом городе. Заброшенные, ветхие строения, разбитая дорога и отвратительный кислый запах. И это пока в воздухе сохранялась прохлада ушедшей ночи. Представляю, какой запах стоит здесь, когда в силу вступает жара. Мы сделали очередной поворот, уезжая глубже в городскую застройку. Сейчас надо быть осторожней. Ворон начал обеспокоенно осматриваться по сторонам. Почему? Я также осмотрелся, но не увидел ничего, кроме ветхих домов и темных переулков. Это район оранжевых повязок. Терпеть их не могу. Старый вклинился в наш диалог и сплюнул на землю. Эти совсем сумасшедшие. Ворон кивнул и продолжил. Если с красными и синими, в теории, ты хотя бы можешь успеть поговорить, ну и если у тебя есть деньги, то имеешь все шансы уйти живым, то с оранжевыми это не работает практически никогда. Они скорее продадут в рабство. Старый вновь вставил свое слово. Рабство, вот и еще одна деталь, которую я узнал об этом мире. Впрочем, это явление, хоть и под разными названиями и объяснениями, я встречал почти везде. Да, напичкают зельем, сами поставят клеймо и скажут, что ты беглый раб. Таких на рудниках скупают обратно за половину цены. Разбираться никто не станет. Раньше был контроль, списки. Сейчас ничего. Вонючий узурпатор, старый вновь плюнул на выложенную из камня дорогу. Тише. Прошипел ворон и вновь осмотрелся. А ехать через этот район было обязательно, поинтересовался я. Теперь я постоянно оглядывался и всматривался в каждый переулок, ожидая увидеть там силуэт представителя этой группировки. Иначе никак. У этой Агаты дом прямо на пересечении районов красных и оранжевых. Через красных не проедешь, там вечно посты стоят, так как район к жилому примыкает. А оранжевые в глубине, в самом сердце этих трущоб, разъяснил ворон. Ситуация стала яснее, но этого она не стала безопаснее. Оставалось надеяться, что доехать получится без приключений. Еще эта повозка, старый снова начал ворчать. Она привлекает внимание, очень сильно. Надеюсь, у Агаты осталось место во дворе, куда ее можно будет поставить. На крайний случай бросим на дороге, оставим только лошадей, предложил ворон. Жалко будет, но с этой колымагой я готов расстаться. Мы проехали еще немного, всего пару домов, когда стало понятно, что моим надеждам насчет безопасной поездки по этому району не суждено было сбыться. Сначала я уловил движение в одном из переулков. Высокий силуэт тут же скрылся за каким-то ящиком, когда мы проезжали мимо. Я уже собирался сказать об этом ворону, но тут повозка резко затормозила. Я высунул голову за борт, чтобы посмотреть, что там происходит. Ворон немного привстал и вытянул шею, чтобы рассмотреть дорогу из-за плеча старого. «Твою мать!» — выругался он и тяжело вздохнул. Готовьтесь. Глава 10. Мне удалось разглядеть двоих. Они встали прямо по центру дороги, примерно в 10 метрах от нас. Оба высокие, тощие, с опущенными плечами и вытянутыми шеями. Поначалу мне показалось, что они являются близнецами, но когда удалось разглядеть их лица, то я понял, что ошибался. У одного лицо было совсем маленьким. Нос, глаза, рот – это все было собрано в центре лица. Узкий подбородок также был поднят кверху. Выглядело странно, как какое-то уродство. Второй, напротив, был с широким лицом, нависшими надбровными дугами, лупоглазые и широким приоткрытым ртом. Оба были одеты в какие-то тряпки. Общей чертой, помимо их фигур, были оранжевые повязки на правых руках, в районе бицепса. Выглядело это все не устрашающе, а скорее комично. Дорогу нам перегородили какие-то два урода. «Что будет делать?» – тихо спросил я. Ворон все еще разглядывал перегородивших нам путь и ответил, не поворачиваясь ко мне. «Ты кинжал не потерял?» Я тут же нащупал его рукой. «На месте. Будь готов его использовать». Я решил проверить, на всякий случай, ауры этих представителей оранжевой группировки. «Ничего. Абсолютно пусты. А значит, придется поработать руками, Ворон прав. Старый, оставайся на месте и следи за повозкой, ладно?» Ворон встал на ноги. «Ага», — ответил старый, не сводя глаз с дороги и не поворачиваясь к нам. «Сразу начинаем?» — спросил я, также поднявшись на ноги. «Кинжал, пока что, я не доставал. Попробуем поговорить», — начал Ворон, но его перебил старый. «Даже не думай, не выйдет, а я все же рискну». Ворон перемахнул через борт повозки и уверенно пошел в их сторону. Оставлять его одного против двоих явно не хотелось. Лучше прикрыть его, поэтому я также спрыгнул на мощенную дорогу и, придерживая рукоять кинжала через куртку, пошел за ним. Двое членов оранжевых повязок стояли неподвижно. Они просто внимательно смотрели за тем, как мы приближаемся к ним. Ворон остановился в 5 шагах от них. Я встал рядом. «Нам не нужны проблемы», начал он, но они тут же рассмеялись, чем его перебили. Смех обоих больше походил на хрюканье. Один из них, с маленьким лицом, так зашелся смехом, что пустил длинную соплю, которая повисла у него на губах. Я поморщился от этого мерзкого зрелища. Ворон вытерпел эту первую волну смеха и, когда оба успокоились, предпринял новую попытку. «Предлагаю всем нам разойтись мирной. Уверен, вы найдете, кого еще тут можно остановить». В этот раз смеха не было. Лупоглазый разок хрюкнул, после чего сделал шаг вперед. «Хочешь жить?» — говорил он тихо и шепелявил. При этом из уголка рта начала течь слюна. «Оставляй повозку, этого старика и пацана, и вали отсюда». Очевидно, что в Вороне они видели больше угрозы, чем во мне или в старом. Поэтому хотели получить свою добычу малой кровью. Лупоглазый, как бы подтверждая свои намерения, потянулся за спину и вытащил откуда-то из-под нескольких слоев одежды проржавевший тесак. Все это сопровождалось радостным визгом его напарника, который начал переминаться с ноги на ногу. Я увидел, что в руке он держит что-то острое, но разглядеть не успел. Он прикрыл это оружие ладонью. Ворон тяжело выдохнул и едва заметно мотнул головой, явно разочарованный таким решением. Потом он перевел взгляд на меня, и я сразу же все понял. Пора действовать. Если уж и ввязываешься в драку, то начинай первый, не теряй преимущества. Эта истина работает везде, в любом мире и при любых условиях. Ворон накинулся на Лупоглазого, который стоял ближе и сжимал в руке свой тесак. Он собирался нанести боковой удар кинжалом, но, к моему удивлению, противник среагировал и перехватил его руку, обвив ее своими толстыми пальцами. Я собирался броситься ему на помощь и уже достал кинжал из-за пояса, но второй ублюдок на месте не стоял. Он побежал в мою сторону, как-то неуклюже перебирая ногами, будто был пьяный. В руке у него снова что-то блеснуло в лучах утреннего солнца. Сначала я не разглядел его оружие, но когда он сделал замах над головой, то мне удалось понять, что же это такое. Разбитая на 2 части бутылка. Слабое вооружение, но все еще опасное, если потерять бдительность. Стало понятно, что это либо не самые почитаемые члены группировки, либо ситуация с вооружением у них крайне плачевная. От удара я с легкостью увернулся. Да, тело отзывалось на мои импульсы не так, как я привык, но к этому я почти приспособился. Просто приходилось действовать немного заранее и менее рискованно. Острое стекло пронеслось в нескольких сантиметрах от моей руки. Я ударил в ответ. Мой выпад оказался более удачным, чем у него. Лезвие оставило на щеке толстую кровоточащую полосу, отчего он взвизгнул и схватился за лицо рукой. Его грудь начала часто подниматься, уверенности в нем поубавилось. Но я понимал, что как минимум на еще одну попытку у него хватит сил. Расчет оказался верным. Он снова бросился на меня, в этот раз совсем безыдейно, в открытую, выставив свое грозное оружие. Я ударил ногой прямо ему по запястью. Бутылка подлетела вверх и через секунду разбилась о стену соседнего дома. Этим маневром я ввел его в замешательство и заставил отступить на несколько шагов назад. К этому моменту Ворон справился со своей задачей. Его оппонент валялся прямо у ног, держась за горло. Из-под пальцев выступала кровь. Второй, лишившийся оружия и напарника, недолго думая, дал дёру. В повозку и побыстрее, Ворон спешно вытер лезвие об одежду лежащего у его ног. Придут остальные, можешь не сомневаться, нужно уходить. Наша повозка будет слишком заметным ориентиром. Мы вернулись к старому, который сидел на своем месте и наблюдал за этой короткой стычной, словно зритель. Ловко ты, это он обратился ко мне, видимо совсем не ожидая от меня хоть каких-то умений. Кем же был этот Илья Державин, если все его принимают за абсолютно неспособного на любой поступок человека? Это, кстати, станет моим преимуществом. Эффект неожиданности всегда хорошо работает. Антон прочувствовал это на себе в том подвале. Повезло, коротко ответил я и снова забрался в повозку, где уже занял свое прежнее место Ворон. Давай, трогай, они будут тут уже очень скоро. Старый спорить не стал и стегнул лошадей поводьями, и мы покинули улицу, оставив тело лежать на асфальте. Что с ними было? Спросил я. Из головы все никак не выходил странный внешний вид. Ты об этом? Ворон попытался выпучить свои глаза и приоткрыть рот. Пародия получилась не очень достоверной, но суть была передана верно. Ага, зелья, друг мой. Много зелий, которые они варят сами. И что это дает? Кроме чувства эйфории, ну, я слышал, что они смогли приготовить что-то вроде усиливающего зелья. Дает силу, блокирует боль, даже кровотечение снижает. Но в основном продукт их подвальных лабораторий направлен на удовольствие, а не пользу. И зелья так влияют на внешность, эти еще выглядели более-менее. Бывают совсем уроды, поэтому с ними никто и не имеет дел. Зелья еще и на голову влияют. Как понимаешь, не самым лучшим образом. Еще один интересный факт о местном мире и о том, как тут используют магические зелья. Любопытно. Пока мы ехали, я был просто уверен, что по дороге нас перехватит. Поэтому я всматривался в каждое окно, в каждый дверной проем или переулок. Я словно точно знал, что на очередном повороте нам перегородит дорогу. И если с двумя мы справились, то с подготовленным отрядом, который запросто сможет нас окружить, мы бы вряд ли совладали. Хотя тут все зависит от множества факторов. Но, в любом случае, нам повезло. Дорога заняла у нас минут 10, пока мы не подъехали к дому, который слегка выделялся из общей застройки. В первую очередь, он был огорожен деревянным забором, а значит имел свой участок земли, что, судя по тому, как плотно остальные дома строились друг к другу, мог позволить себе далеко не каждый. Второй, территория рядом с ним была достаточно ухоженной, вездесущих груд мусора и луж зловонной жижи тут не было. «Прибыли?» – спросил я, осматривая владение. Сам дом был одноэтажный, но достаточно большой по площади. Все окна были плотно закрыты ставнями. Массивная входная дверь также была плотно заперта. «Да, дом Агаты». Ворон спрыгнул с повозки и подошел к калитке, которая также оказалась закрыта. «Я встану у ворот», – старый указал пальцем на двойные ворота, которые вели во двор. Забор был плотный и высоким, поэтому саму территорию мне разглядеть не удалось. Людей вокруг не было. Вообще эти трущобы напоминали мне заброшенные города. Но я знал, что где-то в соседних районах кипит жизнь. Скорее всего и рядом с нами она тоже кипит, просто мы этого не знаем, не видим. Если здесь выживают люди, то они точно умеют прятаться. Ладно, тянуть больше нет смысла. Ворон с обреченным видом подошел к калитке и два раза ударил по ней кулаком. Звук получился глухой, но он разнесся по всему двору. Я даже почувствовал, как забор завибрировал. «Агата, нужна помощь!» — крикнул он и покачал головой, всем видом показывая, насколько сильно он не хочет с ней связываться. Старый, к этому времени, остановился у ворот и смотрел на входную дверь. Пока что никакой реакции не последовало. Я продолжал осматривать улицу, ожидая, что кто-то из оранжевых масок уже наблюдает за нами, выжидая удобный момент для нападения. Ворон вновь занес кулак, чтобы постучаться, но в этот момент входная дверь распахнулась, ударившись о стену. «Что ты тут забыл?» Голос был строгий, громкий, но при всем этом звучал он по-настоящему женственно. Я тут же обернулся и смог ее разглядеть. Черные вьющиеся волосы, опускающиеся на плечи, строгие, но красивые черты лица. Она хмурилась и внимательно осматривала нас своими темными глазами. Руки она сложила на груди. Одетая в черное платье, она немного сливалась с темнотой дверного проема, в котором она и остановилась. «Агата, рад видеть, более фальшивой радости я никогда не слышал». Ворон с трудом выдавил из себя улыбку. «А я нет, что надо». Она перевела взгляд на меня и мне стало немного неловко, слишком много недоверия в нем было. Стало очевидно, что меня она видит впервые. Ворон выдохнул, слова давались ему тяжело. «И что старый делает у моих ворот?» Она кивнула в сторону нашей повозки. «Слушай, нам нужна помощь», наконец выдавил из себя ворон. «Нужно место, где мы можем немного переждать». «Кто мы?» Она вновь посмотрела на меня, как бы намекая, что именно я могу стать причиной для отказа. «Это Илья Державин». Фамилия ей была явно знакома. Ее лицо слегка просветлело, взгляд изменился. «Державин, погоди, так это про тебя было в утренней газете». Мы с вороном переглянулись. «Что там было?» Спросил я. «Твоя усадьба ночью сгорела. Она же теперь твоя, ну, была». Ворон присвистнул, а старый, слушая все со своего места, хохотнул. «Быстро Матвеевы работают», — констатировал ворон, сплевывая на землю. «Обозлились, что ничего не нашли и что нам удалось уйти. Решили, что тебе не должно достаться ничего. И вы пришли сюда, чтобы притащить Матвеевых ко мне, да?» В ее голосе вновь вспыхнуло раздражение. «Себя подставили и меня с собой хотите утащить? Никто не знает, что мы здесь». Ворон приподнял руки, как бы успокаивая собеседницу. «И мы на время». Агата прищурилась и слегка наклонила голову. Через полминуты она спустилась с крыльца и открыла калитку, тем самым приглашая нас зайти внутрь. «Загоните уже свою телегу во двор, она слишком много внимания привлекает». Оказавшись поближе к ней, я решил проверить ее ауру, и не ошибся. В ней была магия, причем достаточно сильная. Бледно-оранжевое свечение в груди слегка переливалось разными цветами. Чего уставился? Своими словами она заставила меня вернуться к реальности. Жить надоело? Она слегка улыбнулась, обнажая белоснежные зубы. Да нет, жить я только начинаю. Фраза получилась двоякой, но по сути своей правдивой. Помогите ему с повозкой и быстрее в дом. Не нужно привлекать лишнее внимание ко мне, пожалуйста. Последнее слово она проговорила протяжно и ехидно, явно адресу свое недовольство сложившейся ситуацией. Агата вернулась в дом, а мы с вороном открыли ворота, чтобы старый мог завести сюда лошадей и повозку. Территория оказалась не очень большой, но она была плотно застроена различными сараями и аккуратно сложенными строительными вещами. Было даже стойло для лошадей, куда старый загнал свою телегу. В целом все выглядело чистым, поэтому и выбивалось из общей картины, которую я видел на улицах. И я все еще не мог понять, почему ей позволяют здесь жить. Но что-то мне подсказывало, что скоро я об этом узнаю. «Идем в дом», — ворон закончил распрягать лошадей, которые с жадностью накинулись на подготовленный корм и воду. Будто Агата ждала нас. «Я еще с ними побуду», — старый хлопнул одну из лошадей по боку. «Идите». Спорить с ним никто не стал. Мы вышли из стойла. На улице, к этому времени, уже начиналась настоящая жара. Солнце полностью вышло из-за горизонта и не проявляло никакой пощады. К климату этого мира еще оставались вопросы. «Не хочет заходить к ней», — тихо сказал ворон, когда мы подошли к крыльцу. «Почему?» Он остановился и осмотрелся, чтобы убедиться, что нас никто не слышит. «Ты не знаешь, но Агата была одной из тех, кто организовал сопротивление, первую крупную попытку свергнуть узурпатора. Я внимательно слушал и не перебивал. Это было почти 10 лет назад, поэтому ты можешь этого не помнить. Старый и я, мы помогали ей, но все пошло не так, многие погибли, многие сгинули позже, в башне. Нам удалось скрыться, на время. С тех пор Агата никому не доверяет. Она считает, что кто-то из ее близких предал идею сопротивления, сдал наши места сбора и наш план. С тех пор отношения между нами напряженные. Честно говоря, я более чем уверен, что долгое время был в ее списке подозреваемых. Вполне возможно, что я до сих пор там. Я несколько раз кивнул, давая понять, что все понял. Ситуация действительно стала немного яснее. Радовал тот факт, что я точно был вне подозрений, а значит претензий ко мне быть не должно. Думаю, ты понимаешь, что организовать сопротивление мог только очень своенравный и смелый человек, поэтому с ней непросто. Понимаю. Идем, я указал взглядом на открытую входную дверь. Ворон кивнул, и мы вошли внутрь. К моему удивлению, дом состояли всего из одной, но очень просторной комнаты. Она была заставлена различной мебелью, от шкафов и полок, до небольших табуреток и кухонной утвари. Агата сидела за столом, в дальнем углу помещения. На нем стояло несколько тарелок и большой дымящийся котелок. В доме стоял запах жареного мяса, отчего желудок сразу же заурчал, давая понять, что пора воспользоваться хозяйской гостеприимностью. «Старый где?» – спросила она, подняв на нас свой тяжелый взгляд. После короткого рассказа от ворона, мне она теперь казалась немного другой, более волевой и еще более суровой. «Придет позже», – ворон пошел к столу, я за ним, попутно разглядывая убранство дома. В противоположном углу, на стене, я увидел кое-что интересное. Кинжалы, мечи, арбалеты, топоры, копья. Это был целый склад, расположенный в одном месте. Они лежали в углу и висели на стене, в специальных чехлах и ножнах. Долго его разглядывать я не стал. Посчитал, что не стоит проявлять к этому повышенное внимание, если брать в расчет то, что Агата относится ко всем с недоверием. Боится смотреть мне в глаза, она усмехнулась. Трус. «Слушай, я все понимаю», начал было ворон, но она тут же его перебила. «Жилье я вам дам, но есть условие». «Какое?» Ворон нахмурился. «Ты скажешь, что вы нашли в тайнике его усадьбы?» Она кивнула в мою сторону. Ворон повернулся и посмотрел на меня. «Я же говорил, слухи тут быстро расползаются». Я усмехнулся и понимающе кивнул, после чего достал из кармана бумажный сверток, подошел к столу и развернул его, достав сферическую колбу с жидкостью. Агата наклонилась к нему, после взяла в руку и поднесла к лицу, внимательно всматриваясь в содержимое. Темно-зеленая жидкость медленно стекала по стенкам. Она еще пару раз повертела колбу в руке, а потом взглянула на записку. «Я правильно поняла, что вы не знаете, что это?» Она поочередно посмотрела на нас двоих. Мы оба мотнули головами. «Тогда у меня для вас хорошие новости. Какие?» В разговор вступил я. Хотелось уже покончить с бесконечными загадками и начать действовать. «У меня есть человек, который сможет нам сказать, что это такое». Глава 11. Видимо, никто не ожидал от нее такой помощи, поэтому мы с вороном просто какое-то время молчали. Но разговор, все же, я продолжил. Хотя понимал, что, наверное, мне сейчас лучше быть сторонним наблюдателем и слушателем. Но раз у них с вороном такая история недоверия, то может хотя бы у меня получится ее разговорить. «Кто он?» – спросил я, смотря на пузырек в ее руке. Она усмехнулась и поставила его на стол. «Я в зельях не очень разбираюсь, но использую их частенько. Поэтому у меня есть человек, который разбирается в составе любой такой штуки». Она постучала ногтем по стеклу. «Алхимик?» – теперь к разговору подключился и ворон. «Конечно нет», – Агата ответила очень резко и громко, практически перейдя на крик. «Все эти сволочи кормятся от императора. Принесешь им такую колбу и в имперском дворце уже знают об этом. Я не дура, чтобы использовать госслужащих». Она зло посмотрела на ворона и вновь перевела взгляд на меня. «А он точно в этом деле эксперт? Мне хотелось быть уверенным, что мы получим точную информацию о том, что это за зелье. Лучше не найдешь, это точно. Ни разу он не ошибся. Что нам это будет стоить?» Агата усмехнулась и указала пальцем на ворона. «Поучись у него, ворон. Как следует поучись. Человек не теряет время на пустую болтовню». Ворон, получив такое замечание, сложил руки на груди и закатил глаза. В разговор он встрять не рискнул. Агата вновь переключила все внимание на меня. «Чужим этот человек не доверяет. И он, как бы это сказать, она на секунду задумалась. Он странный. Говорю это заранее, чтобы тебя это не смущало». Я кивнул, давая понять, что меня этот фактор никак не останавливает. «Придется идти с тобой. Если придешь один, он тебе даже не откроет. А я, и старый», — ворон недоуменно переводил взгляд то на меня, то на Агату. «А вы следите за домом. Идти здесь недалеко, так что полчаса подождете. Встретиться с ним можно прямо сейчас». Агата встала из-за стола, завернула сферическую колбу в бумагу и протянула мне. Я тут же убрал все это в карман. «Прямо сейчас лучшее время. Он работает по ночам и, наверное, еще не успел лечь спать. Если что, разбудим. Пошли». Я, прежде чем уйти, взглянул на ворона. Он лишь пожал плечами, как бы намекая, что вариантов все равно нет. Агата пошла к выходу, и мне пришлось идти за ней. Старый все еще возился у повозки с лошадьми. Он проводил нас непонимающим взглядом, и когда мы вышли на улицу, я заметил, что он пошел в сторону дома, видимо, выяснять, что вообще происходит. Я и сам не знал. События принимали очень интересный оборот. Мне казалось, что вас учат, как общаться с девушкой. Голос Агаты вернул меня к реальности. «Ты о чем?» Она ехидно улыбнулась и указала взглядом на мою руку. «Я думала, в высшем обществе знают, как молодой человек должен идти с девушкой на улице». Я не успел сориентироваться, как она вновь рассмеялась и хлопнула меня по плечу. «Расслабься. Если бы кто-то увидел нас идущими таким образом в этом районе, то мы бы точно были ограблены. Пошли». Мы прошли вдоль ее забора и повернули к одному из переулков, после чего перешли на соседнюю улицу. К моему удивлению, вокруг все еще не было людей. Вообще, мы будто оказались в полностью пустом городе. «Ты давно знаешь Ворона?» Я решил воспользоваться моментом и разузнать о своем новом окружении побольше. Она вздохнула и кивнула. «Давно. Он уже про меня рассказывал». Она повернулась ко мне и внимательно посмотрела прямо мне в глаза. «Соврать я бы мог легко, мне это не составляет труда. Но что-то мне подсказывало, что не стоит выстраивать отношения со своим новым компаньоном таким образом. Да, в том, что она с нами надолго, я уже не сомневался». Рассказала подполье, я специально начал говорить тише. Не хотел, чтобы жители домов и переулков услышали лишнего. Она это, видимо, оценила и разговор не прервала. «Что бы он тебе ни сказал, я права». «Права в чем?» «В том, что кто-то из них меня предал, вот в чем». «Почему именно эти двое? Вас же наверняка было много».